2. Десен Умер уже понял, что речь идет о массовом истреблении человечишек, как любил называть их Ахашверош. Но средства. Эту свою мысль он произнес вслух. Средства уже в нашем распоряжении. Сегодня Санта-Анна прибыла из Крыма Кафы, которую греки назвали Теодосией. Судно пришвартовалось в Генуэзском порту. Теперь главная работа за вами, мой дорогой сеньор. Я весь внимание, шейх. Прикажите мастеру местной ложи отобрать с полдесятка людей, из числа тех, чья потеря для нас не будет болезненной или значимой. То есть они погибнут? А вас, сеньор, это очень беспокоит? Вскинул седые брови Ахашвирош. Они всего лишь станут первыми, а за ними последуют миллионы и десятки миллионов. Таково ваше решение? Такова воля Бафомета. Внезапно гулким басом прогремел старец. Вас посвящали в тайный устав ордена? Или вы успели его забыть? Я все помню, шейх. Десен Умер опустил голову. Так вот, продолжал Ахашвирош, сегодня ночью эти люди ступят на борт Санта-Анны, чтобы поднять из трюма железные клетки, руками, цепями, да хоть зубами. Переправив клетки на берег, они откроют дверцы. Вот ключи от замков. Он бросил на стол связку тяжелых ключей и налил себе еще полбокала вина. А дальше? Спросил Десен Умер, который слушал старца, затаив дыхание. А дальше все пойдет так, как нужно нам. Могу я спросить, что или кто в этих клетках? Теодосия, друг мой, по-гречески означает «божий дар», и Крым, где монголы осаждают города и крепости, поделился этим даром с нами. Он сделал глоток вина и продолжил, как ни в чем не бывало. В клетках крысы, Жофре, черные, огромные. Тутошним кошкам, да и собакам, пожалуй, они не по зубам. Эти крысы что, людоеды? Но даже если так, миллионы людей для них многовато. Они, конечно, людоеды, хохотнула Ахашвирош, они вообще жрут все. Но смерть заключена вовсе не в их зубах. Человечки веками будут ломать голову над тем, как и из-за чего произошла эта катастрофа. Катастрофа будет невиданной. А виновниками ее будут наездники, которых крысы таскают на себе блохи. Зараженные неведомой азиатской болезнью блохи. Один укус и 3-4 дня мучительной жизни, которая закончится неминуемой смертью. Но людишки очень нескоро поймут, в чем здесь фокус. Разве что всемогущий Бафомет решит поделиться с ними. В чем я очень сомневаюсь. И он снова захохотал.